наставляет нас тому, как должно поститься. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Господь наш Иисус Христос также заповедал нам избегать лицемерия не только в посте, но и в подаянии милостыни. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». О, как важны эти слова Господа! Как важно нам не потерять награды от Бога за добрые дела свои! Ведь Он говорит, что если мы эти добрые дела творим лицемерно, на показ, то уже получили награду свою от людей, а от Бога награды не получим. Предпочли награду ничтожную, славу человеческую, отвергли награду вечную, награду величайшую, славу от Отца Небесного. Господь много говорил о лицемерии. В своей грозной речи, обличающей книжников и фарисеев, Он многократно обращался к ним с такими словами: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Возвещая горе всем, кто причастен к лицемерию. Лицемеры даже за свои видимые добрые дела не получат никакой награды от Бога. Если Господь так настойчиво говорит о вреде и гибельности лицемерия, то не надо ли нам вникнуть в то, что такое лицемерие, откуда оно, в чем корни его, каковы его формы? Формы его весьма различны. Пример самого страшного, самого гибельного дьявольского лицемерия – предательское лобзание Господа Иисуса Христа Иудой в Гефсиманском саду. Этот поцелуй не был выражением любви, но был знаком для стражи, которую привел он туда, чтобы арестовать Христа. Что может быть ужаснее такого лицемерия? Поцелуй Иуды стал символом всякого предательства, всякого лицемерия, величайшей низости и подлости человеческой. В Священном Писании можно найти и другие примеры лицемерия. Скажу об одном из них. У царя Давида был полководец Исав, а у Саула, его врага, хотевшего убить его, был полководец Авенир, который после смерти Саула повинился перед Давидом и был принят им. Давид по кротости своей простил его, а злобный Исав не мог простить, и однажды, когда встретил Авенира, привлек его к себе для приветственного поцелуя и, лобзая его в уста, вонзил нож в чрево его. Это крайние примеры лицемерия, но есть